«Людьми Делта?» — спросил я. Дэйв кивнул. «Разъезжал с ними на лошадях, хотя мать в то время обещал награду за головы некоторых из них». «Погоди-ка минутку. Ты говоришь, она ненавидела этих разбойников и наемных убийц?» «Ненавидела, пожалуй, слишком сильно сказано. Она о них и думать не думала, покуда ее сын не связался с ними». «Вот тогда она рассвирепела. Боялась, что окажут на него дурное влияние?» «Нет. Я думаю, Джасри не нравилось, что они принимали Ринальда всякий раз, стоило ему с ней разругаться и убежать». «Но ведь, по твоим же словам, после того, как Далт помог ей победить Шару Гарула, она отдала ему часть награбленных сокровищ и позволила уйти». «Так оно и было». «Тогда Ринальдо сильно поскандалил со своей мамочкой, и под конец ей пришлось уступить. Это был один из тех редких случаев, когда парнишка выступил против нее и одержал верх, после чего Джасра приказала казнить всех свидетелей, всех, кто знал об этом. По нескольким данным, кое-кому удалось удрать. Они-то мне и рассказали». «Крутая дамочка». «Ага». Мы вернулись назад к тому месту, где сидели, и еще немного пожевали. Песня ветра в расселенных зазвучала громче, на море начался шторм. Я спросил Дэйва про собакообразных чудовищ, и он сказал, что они обретаются в здешних местах и, скорее всего, будут жрать этой ночью трупы погибших. «Мы делим добычу», — объяснил он. «Я беру припасы, вино, ценности, а им нужны только трупы». Похоже было, что Дэйв вдруг испугался. Не вздумаю ли я ограбить мертвых? «Да ведь и брать-то у них особенно нечего. Какие там ценности?» — спохватился он. «Все моя жадность. Расписал, будто и впрямь там можно набрать много добра». «Твоя правда», — согласился я. «А как ты попал сюда, мэр?» — быстро спросил Дэйв, явно желая сменить тему. «Пешком», — ответил я. «Что-то не больно похоже на правду. Добровольно сюда еще никто не приходил». «Я и не знал, что попаду сюда. И не думаю здесь долго задерживаться», — сказал я, увидев, что он достал свой нож и играет им. «В такое время ни к чему спускаться вниз и просить гостеприимства. Ты прав. Ничего не скажешь». Уж не собирался ли в самом деле старый плут напасть на меня, чтобы защитить свой тайник с награбленными ценностями? Видно, он порядком спятил, живя здесь один в зловонной пещере и прикидываясь святым. «А ты хочешь вернуться в Кашфу?» — спросил я. «Я мог бы показать тебе дорогу». Он бросил на меня испытующий взгляд. «Что ты знаешь о Кашфе? Ведь сам меня расспрашивал о ней. А теперь говоришь, будто можешь отослать меня домой». «Стало быть, ты не хочешь возвращаться». Дэйв вздохнул. «По правде говоря, не хочу. Слишком поздно. Теперь мой дом здесь. Мне нравится быть отшельником». Я пожал плечами. «Ну что ж, спасибо, что накормил меня, и за новости спасибо». Я поднялся на ноги. «А куда ты теперь пойдешь?» — спросил Дэйв. «Думаю, побродить здесь немного и отправиться домой». Увидев у него в глазах сумасшедший огонек, я попятился. Дэйв поднял нож, пальцы крепче сжали рукоятку, потом опустил его, и стал резать сыр. «Вот, возьми кусок сыра, если хочешь», — предложил он. «Нет, я сыт, спасибо». «Я только хотел сэкономить твои деньги. Счастливого путешествия!» «Ладно, и ты бывай здоров». Я направился назад к тропинке, слыша, как он хихикает у меня за спиной. Потом звуки утонули в ветре. Несколько часов я потратил на разведку. Бродил вокруг по холмам, спустился вниз к дымящейся трясине, прошелся по берегу моря, прогулялся по твердой почве, пересек ледяной перешеек, держась подальше от стражи четырех миров. Я хотел как можно точнее запомнить это место, чтобы найти потом дорогу через царство теней. По пути я натыкался на стаи диких собак, которых, по счастью, больше интересовали трупы, чем то, что движется. На каждой топографической границе стояли указательные камни со странными надписями. Для чего они были поставлены, я не понял. Решил, что в помощь составителям карты. В конце концов, я с трудом вытащил один из них из горячей земли и прошел примерно 15 футов по льду и снегу. Почти в тот же миг земля дрогнула так сильно, что я упал, едва успев вовремя отползти от разверзнувшейся трещины, из которой стал извергаться гейзер. Менее чем за полчаса горячая вода растопила в снегу и льду узкую полоску. К счастью, я шел довольно быстро и успел удалиться от опасного места, чтобы наблюдать за этим явлением с почтительного расстояния. Но мне предстояло увидеть еще и не такие чудеса. Я устроился на земле среди огромных камней в том самом месте, откуда начал обследовать вулканический участок. Там я отдохнул немного, глядя, как маленький сегмент территории меняется прямо на глазах, а ветер далеко разносит дым и пар. Камни шатались и катились по склону, черные вороны шарахались от горячих фонтанов и взлетали ввысь. Затем я засек движение, которому вначале приписал сейсмический характер. Передвинутый мною указательный камень слегка дрогнул, а через секунду приподнялся над землей. С постоянной скоростью, словно его левитировали, пересек по прямой разрушенный участок и занял свое прежнее место. Все замерло. Чуть погодя, все вновь пришло в движение, но теперь затрещал, начал ломаться и ползти лед, отвоевывая оттаившую территорию и занимая прежние позиции. Я вызвал зрение Логруса и увидел, что каменный столб окружен неярким свечением, которое соединялось с длинной, ровной и устойчивой полоской света, такого же оттенка, идущего от высокой задней башни стража. Я стоял как заколдованный. Многое бы я дал, чтобы оказаться внутри этой башни. Внезапно, сначала со вздохом, потом со свистом, оттуда вырвался вихрь. Кружась, становясь все темнее и мрачнее, он направился ко мне, приняв форму хобота какого-то огромного облачного слона, заполнившего все небо. Я повернулся и стал карабкаться выше по склону между камней, но темный вихрь преследовал меня, словно его направлял чей-то мозг. Поднимаясь над неровными уступами, Он нигде не прерывался, что говорило о его искусственной природе, скорее всего, волшебной, на то, чтобы создать магическую защиту, а тем более запустить ее в действие требуется определенное время. К сожалению, мой выигрыш во времени составлял не более 1 минуты, а этого могло и не хватить. Увидев за следующим поворотом длинную узкую расселину, зигзагообразную, как молнию, я лишь на секунду задержался, нырнул в нее и стал спускаться. А за спиной грохотал посланный башней вихрь. Тропа уходила вниз, и я бежал по ней, повторяя ее изломы и изгибы. Шум сзади перерос в рев. Взметнулось облако пыли, я закашлялся, на меня обрушился град мелкого щебня. Я прыгнул вниз с высоты около 8 футов, упал ничком и закрыл голову руками, рассчитывая на то, что вихрь промчится надо мной. Лежа, я бормотал заклинания, призывающие на помощь высшие силы, хотя не был уверен, что они способны противостоять столь сильному натиску. Когда наступила тишина, я помедлил, не вскочил тут же на ноги. Быть может, управлявший смерчем ослабил его, решив, что я уже вне досягаемости. А, возможно, я оказался в самом центре тропического циклона, который успеет еще проявить себя. Я не встал, но поднял голову, чтобы увидеть, что происходит. По натуре я человек любознательный. Из центра вихря на меня кто-то смотрел. Разумеется, это была проекция, больше натуральной величины и не вполне четкая. На голове у этого существа был капюшон, на лице яркая синяя маска, напоминающая маски хоккейных вратарей. На маске было 2 вертикальные прорези для дыхания, из которых струился бледный дымок, штрих, на мой взгляд, чересчур театральный. Серии небольших отверстий чуть ниже производили впечатление саркастической кривой ухмылки. До моих ушей донеслись искаженные звуки смеха. «Не перестарался ли ты, малость?» — спросил я, вползая в нишу и загораживаясь логрусом. «Для празднования Дня всех святых согласен в самый раз. Но ведь мы все здесь взрослые, не правда ли? Пожалуй, обычная простенькая маска лучше подошла бы. Ты передвинул мой камень». «У меня определенный академический интерес к подобным вещам», — ответил я, чуть расслабляясь. «Не вижу повода для расстройства». «Это ты, Джасра?» Я шум возобновился. Сначала негромкой, он перерос в грохот. «Давай заключим сделку. Ты отзываешь смерч, а я не буду больше трогать твои каменные столбы». В ответ раздался хохот. Шум еще более усилился. «Слишком поздно», — был ответ. «Если ты не круче, чем выглядишь, черт побери, битву не всегда выигрывает сильный. Часто побеждают хорошие ребята, судя по тому, кто пишет впоследствии мемуары. Я попытался спроектировать логрус на иллюзорную маску и, найдя звено, отверстие, ведущее к источнику, ударил электрическим разрядом в то, что находилось за ним. Раздался вопль. Маска съежилась, вихрь исчез, а я вскочил на ноги и снова бросился бежать.